Глава 4. Было 2 часа проклятой богом ночи, но улицы продолжали изнемогать от жары. Маккомб был не на улице, но обливался потом. Кондиционер в его кабинете работал превосходно, но пот все равно струился по его лбу, когда он набирал номер. «Да», – произнес голос на другом конце провода. «Ни имени, ни приветствия, только да». «Говорит капитан Маккомб», – представился капитан. «Я бы хотел поговорить с генералом Филлипсом». «Минутку», – ответил голос. После паузы другой голос рявкнул в трубку. «Филлипс слушает». «Говорит капитан Маккомб», — повторил полицейский. «Я вас слушаю». «Вы были правы, генерал». Маккомб судорожно сглотнул. «Это было нападение». Филлипс мгновение молчал. «Совсем плохо?» — спросил он. «Да, сэр», — ответил Маккомб. «В самом деле плохо. 11 человек погибло, 8 из них были ободраны живьем и подвешены вниз головой внутри здания. 1 выбросился из окна, 2 нашли на крыше. Эти 2 были обезглавлены и ужасно искалечены. Их головы мы так и не смогли найти». «Не захотели найти», — поправил Филлипс. Маккомб обескураженно замолчал. «Кто погибшие?» — спросил Филлипс. «Ваши люди?» «Нет», — ответил Маккомб. «Гангстеры, бандиты, торговцы наркотиками». «Невелика потеря», — фыркнул Филлипс. «Они были хорошо вооружены?» «Мы нашли достаточно оружия, раскиданного вокруг. Да, пожалуй, отлично вооружены». «Ладно, хорошо». Комп молчал, напряженно, но безрезультатно пытаясь понять, чего же тут хорошего. Наконец он спросил. «Генерал, что происходит? Вторжение адских сил? Что случилось с этими людьми?» «Я же говорил, капитан», — ответил Филлипс. «Я не могу вам это сообщить. Это федеральные дела, и они не в вашей компетенции. Все, что вы можете сделать, это вовремя обо всем нам сообщать и не впутывать никого постороннего. Об остальном позаботимся мы сами». «И все же», — Маккомб запнулся, — «как вы полагаете, другие нападения возможны?» «Все может быть», — отозвался Филлипс. «Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Такая возможность существует». «То есть вы не знаете сами?» «Да, капитан, не знаем. Это не тот случай, когда за что-то можно поручиться. В сложившейся ситуации мы можем только констатировать факты». «Но раз вы уже отмечали подобные явления, вы должны... Не можете ли вы предугадать их повторное появление?» Филлипс вздохнул. «Послушайте, капитан, я не могу объяснить все, но чем больше мы узнаем, тем больше неправдоподобно оно выглядит. Это просто удача, что один из случаев зафиксирован, то есть то, что нечто похожее произошло в Нью-Йорке. У нас нет никаких предположений насчет того, повторится ли подобное нападение и как скоро оно может случиться. Да, это и не ваши заботы. Ваши обязанности – держать любого подальше от происходящего и хранить все в тайне. Это все. Мы не хотим впутывать в это дело никого из ваших сотрудников и выражаем надежду, что в прессу не просочится ни малейшего намека на происходящее». «Значит, главное – держать это в тайне?» – спросил Маккомб. «Верно», – согласился Филлипс. «Все остальное мы будем делать сами. Я в кратчайшие сроки прибуду в Нью-Йорк со своими сотрудниками, и мы произведем расследование. Вы только держите подальше своих людей». «Есть, сэр», — отозвался Маккомб. Он положил трубку и откинулся в кресле. Пот начал высыхать. Маккомб ненавидел, когда ему приказывали. Он терпеть не мог, когда ему говорили, что надо делать. Но это был особый случай. Это было не ФБР или другая подобная организация. Филлипс был из армии, из одного из специальных подразделений. И предписания Маккомбу выполнять его приказания исходили от мэра, упомянувшего, что инструкции исходят из Белого дома. И это не было простой борьбой с наркоманией. Сначала Маккомбу показалось, что речь идет о какой-то правительственной программе и решено бросить армию против торговли наркотиками. Но потом он увидел трупы в доме на Бикман-стрит. Военные не могли сделать такого. Во всяком случае, военные из Соединенных Штатов. Еще можно было подумать на каких-нибудь террористов из стран третьего мира, если у них было достаточно времени и безумия, но Маккомб был абсолютно уверен, что американцы на подобные зверства совершенно не способны. Это не могло быть и бандитскими разборками. Наркоманы, конечно, убивали друг друга, иногда калечили своих противников, отрезали уши и половые органы на сувениры, но они не сдирали с людей кожу и не подвешивали трубы к потолку. И даже если какой-нибудь безумец решил ободрать своего соперника, невозможно было бы убить 11 хорошо вооруженных гангстеров, не прострелив в них ни одной дырки. Хотя тех двух с крыши могли и пристрелить, они были настолько изуродованы, что никто без микроскопа не смог бы это в точности сказать. 8 человек из здания были убиты холодным оружием. Они были прекрасно вооружены, отстреливались, но были зарезаны. Эксперты, которым удалось взглянуть на место происшествия до того, как служащие ФБР выгнали всех оттуда, говорили, что один бедняга был все еще жив, когда с него сдирали кожу. Даже торговцы наркотиками не могли сделать такого. Даже эта новая безумная шайка с Ямайки. Кто же этот дьявол? Филлипс, разговаривая с полковником по телефону день назад, сказал, что случаи жуткой резни, с виду бессмысленной, могут повториться. Он сказал, что это может произойти в помещении, где нет кондиционера, что жертвы, возможно, будут вооружены, что это будет вполне вероятно ужасно. И это все, что он мог рассказать МакКомбу. Как Филлипс узнал, что за чертовщина происходит? У МакКомба насчет этого не было никакой теории. И чем больше он думал о происшедшем, тем сильнее успокаивал себя тем, что это не в его компетенции. Пусть Филлипс и ФБР занимаются этим. Видит Бог, МакКомб в самом деле не хотел в это ввязываться. В 240 милях от него Филлипс замер у телефона, машинально разглядывая аппарат. Может быть, он должен рассказать МакКомбу, что происходит, но характеристики МакКомба и собственные впечатления Филлипса от этого человека не обнадеживали. Кто знает, как он воспримет правду? В происходящее нелегко было поверить. Даже сам Филлипс не хотел в это верить, когда Дач Шефер рассказывал ему о случившемся 8 лет назад в джунглях. А Филлипс знал Дача и верил ему. В конце концов он поверил Даче и убедил свое начальство. Доказательства были налицо. Никакой уверенности в том, что МакКомб один из тех, кому можно было бы доверять. А посему незачем и давать ему знать обо всем. Самое разумное – держать его в неведении. Особенно учитывая способность сенсаций неожиданно становиться известными широким кругам общественности. Никто, разумеется, не уделяет внимания бульварным газетам, когда они бредят о нашествии инопланетян. Но совсем другое дело, если правительство Соединенных Штатов объявит о том, что пришельцы из космоса охотятся на людей прямо в Нью-Йорке. Филлипс не знал, во что может вылиться подобное заявление. Ему уже мерещились обезумевшие толпы, апокалиптические пророки, подпольные теоретики. Добрая половина обывателей не поверит официальной версии и решит, что власти скрывают нечто противозаконное, а другая половина тем временем сочтет все происходящее концом света. Все это не сулит ничего хорошего, разве что Дач выдумывал. Чудовищные пришельцы имели уровень техники, рядом с которым все технологические новшества старушки Америки выглядели детскими игрушками. У них были защитные экраны, превращающие их в невидимок, энергетическое оружие, карманные атомные реакторы. Они могли делать все, что угодно с Землей и с человечеством, и самое разумное, что можно было сделать в этом случае, игнорировать их, терпеливо снося все происходящее, и ждать, когда космические бестии соскучатся и уберутся во свояси. И ясно одно – нельзя разозлить пришельцев. Борьба с ними не сулит ничего хорошего. Правда и то, что Дач сражался с одним из них, убил его и сам выжил, чтобы поведать миру о надвигающемся. Но Дач – самый выносливый человек из всех, кого видал Филлипс, и к тому же чертовски везучий. Генерал слышал историю Дача несколько лет и знал, что его приятель умел великолепно пользоваться своими талантами. Но вместе с тем нельзя было не признать, что он необычайно удачлив. Если бы ученые могли исследовать что-нибудь из оружия или приборов пришельцев, то, наверное, ситуация могла бы измениться. После того, как группа Филлипса подобрала Дача в джунглях и выслушала его отчет, она приступила к изучению всего, касающегося этого дела. Работники ФБР собрали все легенды, бытовавшие в регионе, где это случилось, посмотрели все, начиная с объявлений о пропаже животных и кончая картами звездного неба, и обнаружили множество свидетельств существования таинственных пришельцев. Они узнали немало об их привычках и облике, но совсем ничего об их технике. По-видимому, гости из космоса были очень осторожны со своим оборудованием. Не разбрасывали ничего вроде пивных банок, не оставляли следов, которые могли дать хоть какую-нибудь информацию о них. Тогда казалось, что нет особой необходимости в безотлагательных исследованиях в этом направлении. Существа приходили на Землю поохотиться на людей только в районы с жарким суровым климатом, в странах третьего мира, никогда не появляясь на территории цивилизованных стран. До сих пор. Теперь пришельцы объявились в Нью-Йорке. Силы противовоздушной обороны зафиксировали непонятные помехи и обратились к группе Филлипса в надежде получить объяснение. Филлипс предположил, что это могут быть наводки, производимые защитными экранами пришельцев, делающими невидимыми их космические корабли. Он поинтересовался, где это произошло, и вооруженные силы ответили ему: «Нью-Йорк». У Филлипса был целый отряд специалистов по радарам. Они немедленно занялись данными системы ПВО и подтвердили доклад вооруженных сил. Если радар принимал именно то, что он показывал, пришельцы были в Нью-Йорке. Наверное, что-то привлекло их сюда, иначе зачем бы им забираться так далеко на север, а не продолжать развлекаться в Рио или Мехико? Однако пока было не похоже на то, что их привлекало нечто необычное, что можно встретить только в Нью-Йорке. То, что после века, проведенного в жарких странах, они перебрались на север, казалось просто невероятным. Филлипс размышлял обо всем этом и постепенно приходил к выводу, что, может быть, и не было никаких пришельцев, просто ложная наводка. Но вчера утром, разговаривая с Маккомбом, он убедился, что его надежды не оправдались. Первое нападение произошло. Охота началась. Инопланетные хищники бродили по улицам Нью-Йорка, и Филлипс не знал, где их искать. Но до вылета оставалось еще немного времени, и он принялся в который раз изучать отчет, полученный недавно по факсу, пытаясь прочесть между строк, что понадобилось пришельцам в Нью-Йорке.